Глава 21. От его предложения у меня аж перехватило дыхание. Он что, предлагает мне провести с ним ночь? Впрочем, даже не ночь, а много ночей. Стать его любовницей? Зачем вам это? Оскорбленно выдохнула я, стараясь не перейти на грубость. Разве мало женщин, готовых разделить с вами ложе? О, нет, дело не в этом. То ли рассмеялся, то ли горько усмехнулся он. Я не стану принуждать вас к близости. Тогда мне не ясен ваш посыл. Он окончательно сбил меня с толка. Пока что я не могу сообщить вам больше. Видимо, у него тоже есть что скрывать. И для начала вам следует знать, что я не стану посягать на вашу честь и обязуюсь относиться к вам с уважением. Но вы должны будете сопровождать меня на балах, обедах, в поездках. Правда, вам придется разделить со мной эту комнату. Взамен я гарантирую свободу вашим друзьям. И обязуюсь, что они не будут подвергнуты никаким преследованиям и гонениям, то есть они смогут вернуться домой, в отличие от вас». Он замолчал, давая мне подумать. Только при всем богатстве выбора у меня не было альтернативы его предложению. Отказаться значило подписать смертный приговор друзьям. «Я согласна», — еле слышно произнесла я. «Что?» — он прекрасно услышал, но хотел вторичного подтверждения. «Я согласна», — громче повторила я. «Но вы точно не станете принуждать меня к близости?» Теперь я с недоверием воззрилась на него. Мужик в маске предлагает поселиться у него. Попахивает каким-то садомазо. Не хватает хлыста и веревок. Впрочем, они могут лежать под кроватью. «Нет, не стану принуждать», — он покачал головой. «Но не буду препятствовать вашим действиям, если вы захотите сами разделить со мной ложе», — добавил он, смутив меня. «Нет, не захочу», — поспешно выпалила я. «Ваше право», — кивнул, растянув губы в хитрющей улыбке. «Итак, мы договорились?» И чтобы придать конкретности нашей сделке, уточнил. «Я спасаю ваших друзей от кострища и освобождаю их, а взамен на мои услуги вы селитесь в моей комнате. Притязаний с моей стороны не будет, гарантирую». «С моей тоже», — эхом откликнулась я, вызвав его открытую улыбку. «Вот и славно», — он хмыкнул. Рада, что мы с ним сумели сформулировать требования сторон. Только знать бы, на что я подписалась. Не погорячилась ли? А то, может, жизнь в комнате этого странного типа станет для меня адом на земле. Впрочем, три спасенные жизни стоят одной загубленной. Так что я не возьму свои слова обратно. Может, я 100 раз пожалею, что согласилась. Но зато мои друзья обретут свободу и, возможно, смогут вернуться назад, в наш мир. Можно будет с ними встретиться? С надеждой спросила я. «Нет», — он покачал головой. «Потом, может быть, но не сейчас». «А я могу передать им записку? Надо же им как-то сообщить, чтобы они постарались влиться в жизнь города и не выделяться из общей массы, а то снова загремят на костер». «Тоже нет». «Да что он вредничает? Неужели так сложно записку им отдать? Вот вредный. Но в нашей ситуации условия диктовал он, потому пришлось смириться». «Но на словах вы сможете передать им кое-что?» С последней надеждой спросила я, не сильно надеясь на успех. «Что именно?» В голосе незнакомца скользнул интерес. Я помолчала несколько секунд, формулируя послание, и озвучила его. «Скажите им, что Лина велела не выделяться из общества и быть как все». «А что я могла еще сказать?» «Странное послание», — заметил незнакомец. «Зато очень важное», — заверила я. «Хорошо, передам слово в слово», — коротко кивнул он. «А сейчас мне надо идти, чтобы выполнить свою часть нашего соглашения, иначе я поспею лишь на финал сожжения». «Тогда идите», — чуть ли не толкнула его к двери. «Только не уходите никуда», — предупредил он. «Интересно, а если сбегу, то что? Он-то уже сделает то, что обещал, но тогда это будет нечестно. Впрочем, держать меня в своей комнате тоже нечестно с его стороны». Но он меня не неволил, и я согласилась сама. Так что я сдержу свое слово. Главное, чтобы он сдержал свое. «Да куда же я пойду?» — проворчала я, вздохнув. «Во-первых, я обещала остаться, а во-вторых, я не знаю, как выйти». «Тогда помните о своем во-первых и не вздумайте искать решение своему во-вторых», — подначил он, шаловливо сверкнув глазами. «Шутник, однако». «Давайте не будем терять время», — возмолилась я. «Время не терпит. Уже все обсудили, договорились. Так давайте теперь поторопимся». Я даже пошла в сторону двери, чтобы свое заключительное слово он сказал по пути к выходу, что могло сэкономить несколько секунд. «Хорошо», — произнес он и вышел. Затворил за собой дверь, но не закрыл на ключ. «Мне пока не требуется ваша помощь, так что можете идти», — услышала я его голос. Видимо, обратился к страже. «И передайте прислуге, что в ближайшие пару дней я хочу побыть один. Не стоит меня беспокоить. Как только мне что-то понадобится, я сообщу». Выходит, он решил отпустить тех, кто мог удержать меня в его комнате. Решил проверить, можно ли доверять моему слову. Ну что ж, мог бы и не проверять. Доверять можно.